29. Никто не должен насмехаться над молитвой. Если она будет даже первобытна, она все-таки будет знаком духовности. Неуместно человеку поносить лучшие устремления собрата. Не имеет права усмехаться человек, когда возносится приношение высшему. Обычно люди низкие особенно нападают на молитву других. Для них аум и другие молитвы будут лишь источником недопустимых шуток. Очень часто встречается такое низкое сознание, как следствие грубого невежества.